Мэтт включил зажигание. «В таком случае тебя ждут совершенно новые впечатления». Он выехал за город, нашел узкую дорогу, идущую вдоль реки, и свернул на покрытую гравием аллею, упирающуюся в небольшой лодочный причал. Мэтт ухитрился миновать причал и завести машину в кусты. Выключив фары и двигатель, он опустил передние стекла. «Конечно, мы слишком стары для таких забав». «Говори за себя. Я еще молода», — сообщила она, пытаясь усесться к нему на колени. К несчастью, прыткой первой леди мешало рулевое колесо, чтобы предпринять что-то еще. Сегодня Мэтт забыл о необходимости оставаться джентльменом и бесцеремонно задрал ей подол, ударившись при этом о дверную панель и ссадив бедро о подлокотник. Зато ему с первой попытки удалось стащить крошечные трусики с ее встроенных ног и швырнуть их в окно. Ее сладкий язычок выскользнул из его рта. «Ты, кажется, только что сейчас выбросил мои трусики?» «Нет», — солгал он. Нелли рассмеялась и потянулась к его ширинке. «Глаз за глаз. Мне нужны твои. О, ты их получишь», — заверил он, сорвал с живота Нелли подушку и растянулся на сиденье, увлекая первую леди за собой. При этом он оцарапал колено о приборную панель и стукнулся головой о потолок. «Плевать». Нелли положила ногу ему на бедро и уселась сверхом. Голова Мэтта пошла кругом. Он прикусил крошечное сердечко на ее шее, захватил губами ее нижнюю губу. «Вижу, ты не раз это проделывала. Еще бы. Мое изобретение». Будь он проклят, если она не успела расстегнуть его слаксы. Прошлой ночью он решил, что не приблизится к ней на три шага без презерватива в кармане. Отыскав этот весьма необходимый предмет, он расстегнул молнию оранжевого платья, спустил бретельки с ее плеч и сжал крохотный сосок. «Больно», — пробормотала она. «Хочу еще». Мэтт улыбнулся и выполнил просьбу. Из горла Нилли вырвалось что-то среднее между довольным стоном и мурлыканьем. Он почувствовал вибрации своим языком и на мгновение, лишившись рассудка, снова запустил руку ей под юбку и сжал мягкий холмик между ее широко расставленных бедер. Он оказался мокрым и скользким. Он потер пальцем набухший бугорок. «Не нужно». Мэтт погрузил палец глубже и прошептал: «Так лучше». Нелли застонала и, сжав ладонями его голову, припала к губам в поцелуе. Он продолжал ласкать ее, но понял, что этого недостаточно, и поэтому, отняв руку, сжал ее бедра, приподнял и посадил ее себе на живот. Она сомкнула колени, потерлась об него, такая открытая. Завитки мягкие, влажные. Мэтт охнул. Рубашка льнула к потной груди, мышцы напряглись. Он нашел ее грудь и принялся посасывать. Она сирена, не яда, ведьма, мучительница и насмешница. Он выгнулся, силой потянул ее вниз. Она задохнулась и, наконец, спустила его в себя. Новичок в любовных играх, неопытная и восторженная, она рвалась узнать все сразу. Он пытался было замедлить темп, но она все подгоняла своего ретивого скакуна. Ему хотелось спрятать ее, защитить, накрыть своим телом и в то же время безжалостно врезаться в податливые глубины, великолепная, страстная, кокетливая. Отчего она так ему дорога? Тесное пространство машины на несколько часов стало их сказочным миром. Они забылись в древнем танце под музыку легкого ветерка, шелест листьев деревьев на берегу, и льнули друг к другу, словно больше во всей вселенной не осталось никого, и они вместе отправились в космическое путешествие. На утро Ниля сидела на заднем крыльце, натянув на колени длинную сорочку, и задумчиво смотрела на кусты, приливавшиеся сотнями капель росы. Рядом стояла кружка с дымящимся кофе. Сегодня, едва успев открыть глаза, она кое-что поняла. Озарение снизошло так мгновенно, что она еще не успела опомниться. Неужели это правда? Она влюбилась в Мэтта. Сама того не желая, влюбилась в громыхающий голос, кривоватую усмешку, оглушительный хохот и острый ум. И как теперь жить без его щедрых нежных ласк? Но больше всего ее поразила прирожденная порядочность этого человека, не позволившая ему отдать в руки властей совершенно ненужных ему подопечных. Так уж получилось. Меньше чем за неделю она, сама того не желая, отдала ему сердце. Дар, которого он не просил. Как она могла допустить такое? И почему так долго ни о чем не подозревала? Думала, это всего лишь зов плоти. И не принимала в расчет особенности собственной натуры, ведь она из тех женщин, которые никогда не отдадутся мужчине без любви. Трудно представить более безнадежную ситуацию и менее подходящую пару. Слишком хорошо она знала общество, в котором вращалась, чтобы осознать, он не впишется в круги ее знакомых, как и она, в круг его. Но почему же он не может быть выпускником престижного университета, только что ставшим партнером в известной адвокатской фирме где-нибудь в Вашингтоне?